которые рвались к маленькому домику, будто им там медом было намазано. Пашка слышал о новой учительнице. В нем уже бурлила кровь, и гормоны требовали своего. Но пока им не было выхода, лицо его расцветало красными бугристыми прыщами, голос стал низкий, как у здорового мужика, черные усы негустой мягкой щеточкой покрыли верхнюю оттопыренную губу. Однажды вечером, втайне на что-то надеясь, хотя юные годы его вовсе не очень-то смущали, он несколько раз подряд прошелся под открытым окном скромного домика. Занавесочка колыхнулась, высунулась бледненькая личка учительницы. «Ну что бродишь, ковбой? Заходи, раз уж пришел». Пашка немного робея завернул во двор. Уже стемнело, во всех хатах в окнах горел свет, люди вечерили. Хозяйки подавали на стол, и наблюдать за домом учительницы было некому. «Есть хочешь?» — спросил это утомленное активной жизнью существо, поправляя указательным пальчиком очки. «Да не, мы уж вечерили», — ответил он и замолчал, потому что не знал, что делать дальше. То есть он вполне осознавал, что нужно делать, но не знал, как подступиться к этой воздушной девочке-женщине с золотистыми волосами. Стал ее рассматривать и прыснул от смеха. Худые ножки и круглую попку учительницы обтягивали короткие штанишки ядовито-салатового цвета. «Ты чего?» — улыбнулась она, проследив его взгляд. «А чего вы дома в панталонах ходите?» — бесхитростно спросил он. «Дурачок, это бриджи, такая одежда. У вас в станице бабы в юбках да платьях ходят, а в городе в бриджах и шортах. Молодые, конечно», — объяснила она. Помолчали, присматриваясь друг к другу. Она первая нарушила молчание. «А сколько тебе лет, хлопчик? Что-то я тебя в школе не видела. Ты что, уже закончил школу?» «Да я и не учился толком, надоело. А лет мне уже 15», — гордо ответил он. «Ты глянь», — удивилась учительница, — «а по виду все 18. Это хорошо, что ты не школьник, а то за тебя еще статью получишь». «За шо?» — в свою очередь удивился Пашка. «А зачем ты пришел?» «Зато и получу, если проболтаешься». Дальше уже все было просто и понятно. Пашка от природы был парнем наблюдательным и догадливым. А Лида обладала не только большим опытом, но и неутомимостью. К тому же ее педагогический дар проявлялся во всем. Она со свойственной ей страстью принялась за обучение неопытного паренька. Кровать под ними трещала и раскачивалась, как большой корабль. Лида издавала довольно громкие звуки сквозь стиснутые зубы, а Пашка сипел, как паровоз. В самых мучительных сладких мечтах он и представить себе не мог, что это бывает так мощно и по-животному грубо. Проснулась девочка, поднялась на ножки и свесилась через перильцы своей кроватки, заглядывая в материну кровать. «Дитя проснулось!» — предупредил запыхавшийся Пашка. — Да нехай она привыкла! — прохрипела Лида и тонко взвизгнула, как кошка, которой наступили на хвост. Пашка повадился ходить к Лиде каждый день. Может, понравился он ей больше, чем все ее кавалеры, может, подкупил его юный возраст и безмерное любопытство. Но отныне всем мужчинам станицы была дана отставка, и Пашка стал единственным ее любовником. Все кавалеры разом отступились от учительницы, словно с них было снято некое проклятие. А Пашка, наоборот, ни о чем не мог думать, как только об этой худенькой, как будто и нездоровой маленькой женщине. Хотелось опекать и ее, и девочку, молчаливую и заторможенную, словно жила она в каком-то своем непонятном ему мире, и только изредка выглядывала оттуда своими ясными голубыми глазками, чтобы удостовериться, что ее еще не забыли. Лида утром уходила в школу, строгая, высокомерная, поблескивая своими очками и взирая на окружающих холодно и независимо. Пашка, одуревший от необузданных ночных игрищ, весь день ходил сонный, разбитый. Лида словно околдовала его. Ее исступленность возбуждала теперь в нем истинность.